Да, это, да, я полночи смотрела течение пироплазмоза, ну, нехарактерные случаи, то есть я полночи это все смотрела. Ну, знаете, а я бы порекомендовала, чтобы это еще посмотрели люди, которые занимаются щенками, которые находятся рядом с ними, которые находятся у них дома, понимаете? Потому что иначе это некомпетентные люди. Они везут не кусочек дерева. Понимаете, даже если человек везет вазу, он знает, что нельзя сумку стукнуть, да, потому что ваза может разбиться. То есть какие-то навыки элементарные должны быть. А тут... Пироплазмоз – это перемена поведения. Пироплазмоз – это банальный форс-мажор. Вы возите собак из Украины и из России, где это очень-очень распространено, и никакая обработка не даст 100% гарантии. Они могут дать 90, 95, 98%. Оно может быть и распространено. Но я вожу 20 собак в неделю, 10-20. Много лет, иногда меньше. Но ни одного единственного раза у меня такое не произошло. Ну, это называется форс-мажор. Причем, вроде как бы кто виноват? Клещ виноват. Собачник не виноват. Перевозчик не виноват. Клещ виноват. Но... Получается, вот, ну, хорошо, халатность. Я щенка пироплазмозом не заразила. Нет, а я вас и не обвиняю. Я вас не обвиняю. Я просто, я даже вас не обвиняю. Я обвиняю девочек из Москвы. Я их обвиняю в халатности. Вот это вот единственное, в чем я обвиняю. Больше ни в чем. Ну, и, скажем так, нет, не так. У меня еще есть претензии в том плане, что я ничего не знала о своем щенке. То есть даже вот 14 числа стучалась. Я понимаю, что люди заняты, что все работают, кто-то беременный, кто-то дети. Видео они вам прислали? Видео прислали очень быстро. Я так понимаю, видео снимали не для меня. Видео снимали или для врача, или для еще кого-то. У меня такое ощущение. Почему? Вы сказали, видео прислали. Видео сразу прислали очень быстро, сразу же, да. Видео прислали без проблем. Так сразу же, если бы вы были с ним в прямом контакте с девочкой, в прямом контакте с первого момента, да, то если бы кого-то... Ну, так, я бы банально попросила, да. Щенок от Жени Фобы. Заказчица же не вы, заказчица у Жени, понимаете? Да, понимаю. То есть перевозку нам заказала Женя. Хорошо, значит, мы все орехи кидаем на Женю? Почему? Ну, она заказчица. А что Женя сделала не так? Она заказчица. Она и этот вот, она как-то, значит, она должна была скоординировать. У меня должны были быть данные, кому щенок приехал. То есть банально, хотя я она скажу... Она дала девочек координаты? Никого не дала. Мне дал координаты водитель, он дал координаты Наташи. И я ей 13 числа, я ей написала, что здравствуйте, я из Украины. У вас должен быть мой щенок, все ли хорошо? Я написала, мне не ответили, мне ответили 14 утром. Ну... Подождите, я не... Это нет. Я поняла, то есть... Это телефон Натальи. Вы связи с Наташей все это время тоже? У вас вообще ни с кем связи? У меня ни с кем связи не было. Мне водитель дал номер человека, который встречает. Причем он сказал, что это зовут Лиза, а это оказалась Наталья. Это ее номер телефона. И я ей написала 13 числа. То ли в 11, то ли в 12 дня. Я ей написала... Ну, понятно. И причем сейчас в Украине и в России время по одинаковому. По крайней мере, в Москве. У нас одинаковое время. Поняла. Понимаете? Я написала. Никакой информации. Никакой информации мне не поступило. Все это время. Если вы как директор этого, или вы как глава фирмы, почему у ваших подчиненных вот такое безалаберное и наплевательское отношение? И заметьте, я не ору на вас, я не матерю, то есть у меня нету истерики, я с вами разговариваю нормально все эти дни. Может, было исключение, когда я вам разревелась трубку. Ах, да ладно, что ж, это действительно безумно тяжело все. Угу. Это все вот, очень, вот очень тяжело и неприятно. И все мои вот, вот эти вот вопросы упираются, опять же, в безалаберность Татьяны, Натальи, ну и уже Элиза попала. А Татьяна что сделала? Татьяна должна была поконтролировать вызов врача, как более ответственное лицо. Я так понимаю, что это Татьяна так, более это ответственная. Это я сказала, когда я шла спать. Да. И я Татьяне... С вами, я поговорила с ней и сказала, Таня, срочно пригони туда врача. Вот, вот. И я разговаривала с Татьяной, если я правильно уже помню, это надо смотреть. И я ей написала, что счет идет на часы. Она написала ответ, поняла. Ну и думаю, ну все, человек понимает, а человеку плевать, по-моему. Она щенка не видела, там... не хотела видеть, и у нее она занималась чем-то другим. Она боится Денверу. Да нет, она ничем другим не занималась, она панически боится Денверу. Ну, слушайте, то ну это бред. Это действительно мы... Ну, слушайте, если она так всего... Она боится аденовироза, она боится трупов, она боится еще чего-то. Может, ей не стоит с животными связываться? Или, по крайней мере, вот у нее есть свои животные, вот пускай она их любит, и все замечательно. А с перевозкой не надо тогда. Но я это вижу так. Ну, вы знаете, у нас нету аденовироза, у нас чисто. Да, подождите, вы мне говорили, что в Москве... Подождите, вы говорили, что в Москве вспышка. В Москве вспышка, а вот у нас ни у Татьяны, ни у нашей передержки, ни у кого из курьеров дома нету. То есть у нас собачки не заражаются, и пушки. Это, понимаете, критично во время эпидемии. Поэтому щенка с подозрением на аденовирус Татьяна дом себе не имеет. А, хорошо. Какой инкубационный период аденовируса? Как быстро щенок начинает им болеть? Вообще в норме до недели, но могут быть и сутки. Ну. Могут быть и сутки. Банально, опять же, делается звонок заводчику вечером. И спрашивается. Естественно, и спрашивается. И вот этой роскоши у нас не было. Потому что вашего телефона у меня лично не было. Было у Натальи, было у Жени. Я Наталье написала, что было здравствуйте, я из Украины. У вас должен быть мой щенок. Я думаю, что я дословно вам говорю. Все ли я в порядке? Я не знаю, почему она... Ну вот задайте ей вопрос. С вами не связалась. А она еще не вернулась. То есть я задам, но она еще... Она еще не вернулась. И Татьяна уже улетела. А зараза, вообще-то, конечно, все тяжело. Давайте я действительно напишу какую-то бумагу, какую, что-то напишу, определяющее наши отношения... Хотя это все бред, понимаете? Ну вот, допустим, если дойдет до суда, я не знаю, дойдет, не дойдет, думаю, что не дойдет, то заказчик, у нас заказчик Женя Коган, не вы, у нас заказчик Женя Коган. Да, заказчик у вас Женя Коба, потому что я заказывала у Жени Кобы, а она заказывала у вас, совершенно верно, я подтверждаю. Она заказала у нас, да. То есть заказчик у нас Женя Коба, значит, деньги отправили вы и Таня. Деньги, да, я отправила деньги для Татьяны Гороховой. Причем у нас в Украине лимит больше 15 тысяч нельзя переводить гривен. Это где-то $540, как-то так. Мы вышли из ситуации, отправила часть денег я, часть муж. И Татьяна получила всю сумму вовремя. Да, да, да, да, да, я знаю, да. Вот. Да, она получила, сразу написала, да. Да, то есть как бы мы вышли из положения, мы выкрутились. То есть со своей стороны я все сделала быстро и четко. Какие ко мне были претензии, понимаете? Я вот. Понимаю, мне будет спокойнее, когда я это все напишу. Расписывайте, сделайте это сегодня. Сделайте это сегодня. Предписать я сделал, я за компьютером уже. Сделайте, пожалуйста, чтобы не забыть ничего, возможно, я вас подкорректирую. Ну да, как я думаю, написать это просто или писать всю эту историю. Я не знаю. История, это я не знаю, это вы хотите писать, я не представляю, что вы хотите. Я не знаю, что мне, я тоже не представляю, мне это сложно. Ну, так... я не понимаю, что мне писать. Ну, вы как-то определитесь, потому что у меня перед покупателем есть обязанности. Меня покупатель попросила вернуть деньги. Я ей деньги возвращаю. Но у меня, но деньги за доставку у вас. Понимаете? Поэтому я вас и прошу, что я со своей стороны... Я сама предложила это сделать таким образом. Это я предложила. Вы предложила, поэтому... Давайте это решим быстрее. Да. У меня перед покупателем обязательства. Но в отличие от ваших подчиненных, от вашей фирмы, я люблю все выполнять четко, по пунктикам и быстро. Понимаете? То есть как бы я ответственна за то, что я делаю. Поэтому как-то так. Ага. Да, а я как-то нет, да? Ну, понимаете как? Лично к вам. Вот я вот как бы и не знаю, у меня как бы к вам лично претензии предъявить я не могу. Потому что я просто не знаю, скажем так, насколько вы важны или насколько вы руководили этой ситуацией. А у меня больше претензий к девочкам, к Татьяне и к семье Натальи, что... Мой щенок попал немножко не в те руки, ну, как бы неквалифицированные и в связи с этим безответственные руки. Понимаете? Ну, вы понимаете, что... Что дальше за собой повлекло смерть щенка. То есть, если бы девочки были более грамотные, я думаю, было бы все хорошо. Или более ответственные, более щепетильные. Вот я это вижу так. Плюс ко всему, я считаю, что заказчик, если у нас Женя Коба, опять же, я была уверена, что Женя Коба повезет моего щенка в Москву. Оказывается, нет. Поэтому вот как бы к вам претензия, ну, вроде как, какая? То есть, если вы настолько ими руководите, какая? Тогда у меня есть к вам претензия. У вас претензия ко мне. Дело в том, что если этими девочками я особо не руковожу, а это девочки, которые, ну, как вам сказать, то есть вот те, которые... Работают на вашу фирму, так правильно? Что? Ну, девочки работают на вашу фирму, получается. Ну, как вам сказать, девочки работают контрактно. То есть я их нанимаю. Кроме меня их может нанять там любой другой. Uh-huh. То есть это не то, что они на зарплате, это сдельная. То есть это сдельная поездка. Uh-huh. Понятно. Вот, то есть любой курьер, который непосредственно, ну вот, например, как водитель тот же, который вез щенка от, ну, из Киева в Москву, который вез щенка водитель, это тоже сдельная. То есть он не сотрудник Жени Копы, он человек, которому он оплатит сдельно. Точно так же сдельно вот этим именно девочкам плачу я. Поэтому как бы это моя ответственность, потому что, ну, я их выбрала. Вы их выбрали. Более того, когда я начинала разговаривать с Татьяной, она каждый раз начинала свой разговор с криков. Потом она спустя пару минут успокаивалась. Возможно, потому что я разговаривала с ней спокойно и говорила, не кричите на меня. Не кричите на меня, не надо. То есть, ну, походу, Татьяна, у вас какая-то перелякана и истеричка. Степень напряжения, под которое вы, ну, то есть под которое в этой ситуации мы все попали, это сложно объяснить. То есть это просто даже сложно объяснить. Ну, у меня степень напряжения была не меньше. Но я себя просто, ну, должна быть какая-то человеческая корректность. И если она, опять же, на нее так давит степень напряжения, почему она работает в этой сфере? Почему вы ее выбираете? Человек должен быть адекватен. Потому что благодаря тому, что она ведет себя так, как, ну, благодаря тому, что это она, у нас нулевая заболеваемость. А можете посмотреть статистику других перевозчиков. У нас нету энтеита, у нас нету аденовируса, у нас нету ничего. А вокруг вспышка, эпидемия того. Подождите. А у нас этого просто нет. на Татьяниных руках труп. Ну, понимаете, вот вы говорите, у вас нету. Откуда я знаю, есть оно или нету? Вот как я знаю? Вот я вам сейчас скажу, что у меня дома нету картин. И вот вы думаете, а есть у меня картины или нету? Где подтверждение тому? Правильно? Вот точно так же вы говорите, что нету. Откуда я знаю? А презумпция невиновности, не? Мы сейчас давайте тогда... Не сталкивали, не слышали? Вы знаете, я как-то вот с этим никогда не связывалась, с презумпцией невиновности. Есть у человека права, обязанности, ответственность. У него есть обязанность, он несет ответственность. Он подписывает контракт, я ему... я лично перевела на Горохову деньги, Джилл деньги, но... Ну да. Значит, она берет деньги, она должна как-то отвечать, не просто вот, а если щенок вырвал, естественно, что она убирает, потому что щенка может укачать в машине, правильно? Ну, например. То есть, вот это самый банальный такой вот пример. Например, да. То есть, она убирает, то есть, у нее есть какие-то обязанности по отношению к животному, чтобы он пописал, покакал, убрать за ним, еще что-то. И если возникает какой-то форс-мажор, а она, у нее куча страхов, а если бы щенок был у нее, она что бы, выставила его за двери, потому что он закашлял, а вдруг заразит ее собак? Понимаете? Это не дело не в ее собак, а дело в собак других клиентов. Подождите. А вот, то есть, хорошо. То есть, раз мой щенок закашлял, его можно выставить за дверь и иди отсюда, а то ты всех заразишь. То есть, а вдруг оно так и произошло? Стационар на стационар на госпитализацию. О, срочно. С точнейшим анализ, срочно. Срочно. Ну, почему, конечно, мой щенок срочно не попал? Вот почему, Татьяна, вы или кто, почему не проконтролировали того, что щенок срочно не попал в стационар? Срочно. Потому что праздники у них, праздники. Да какие праздники, подождите. Который сказал, что приехал, когда приехал. Подождите, 13 число – это четверг, 14 число – это пятница, mm-hmm. возможно, короткий день. Но это не праздничный день, это будний день. Это предпраздничные дни. Это да, вот это вы в Москве кому-то объясните. Слушайте, ну, все, значит, этот, виновата две вещи – клещ и Москва. Правильно? Или как? А, да. Знаете, вот я в Штатах. Я в Штатах. Угу. А, по нашим законам, ну, в разных Штатах разные законы. То есть сколько Штатов, сколько своих законов. Угу. Но виноват всегда первое время продавец на протяженность инкубационного периода. Вот, допустим, если бы это был не моза чума, то виноваты были бы вы, если бы щенок заразился у вас дома. Это определяется по инкубационному периоду. Вот я продаю щенков, я пишу, что я полностью отвечаю за здоровье собаки в течение 2 недель, у меня требования, или 10 дней, ну, я пишу 2 недели. Или до окончания инкубационного периода, как определит ветеринар покупателя. И вот если кто-то продает зараженную собаку в Америке, вот у меня подружка продала помет французов, да? Она продала помет французов, 2 здоровые, а 2 загнулись от утерита. И вот ей пришлось платить, значит, стоимость щенка, лечение, ну, кошмар, короче. Почему? Потому что ветеринар посмотрел, сказал, собака заразилась у вас, вы виноваты, все хана. Mm-hmm. Это просто даже вариантов других. Хорошо. Бывает стремительное. Бывает стремительное течение пироплазмоза, когда собаку кусает клещ. Бывает. И через 3 часа собака уже больна. Что угодно, клещ. Вот я полночи смотрела все про этот пироплазмоз. У меня, благо, я с ним, благо, не сталкивалась, но полночи я смотрела. Чем больше я питала, тем больше я понимала, что первый признак – это перемена поведения собаки. Это вялость. И девочки не заметили, то есть эта собака была веселая-веселая, а потом она какая-то невеселая, и это может продолжаться какое-то время. Да, и чем младше собака, тем быстрее это проходит. То есть нужна была срочный стационар. Вот если собака, ну вот вы только сказали, собака закашляла, стационар, срочно. Вот и я хотела, чтобы моего щенка срочно в стационар. Тем более я девочкам, я не помню, я с вами разговаривала уже, я не помню, с кем я разговаривала в то утро. Я наверное, со всеми поговорила. Но я тогда сказала, я согласна оплатить двойной, тройной тариф срочно. Срочно, потому что я как заводчик первая заинтересована в том, чтобы мое животное было здоровое, живо и здорово. И тогда бы у нас сейчас не было с вами этого разговора, или был бы, но наоборот. Вы бы мне предъявляли претензии в том, что я прислала уже зараженную собаку, вы тут вот рейс сорвался, собака не полетела. Собака бы поехала в Полтаву через день, через два, или как там врач бы сказал. Щенок бы поехал ко мне, и мне бы пришлось оплатить передержку. Речь о том, чтобы собаку подлечить до транспортировки, до такого. Совершенно верно. А я ж про что? То есть я просила в 6 утра девочки, в полседьмого. Пожалуйста, быстренько, срочно, я оплачу. Я уже готова была бежать переводить деньги. Потом я вспомнила, что я деньги перевела за доставку. Я попросила из этих денег взять. Потому что, ну, опять же, я не знаю, как у Лизы дома, то есть с деньгами она или без. То есть я ей даже написала, что вам деньги дали, она ответила, конечно. А вот, то есть быстро... Деньги дали Наташе, но это не имеет никакого значения. Анна, вы согласны, что если бы щенка вовремя доставили в больницу ветеринарную, оказали ему услуги ветеринарные, он остался бы жив, и уже бы этого щенка, он, скорее всего, был бы у меня дома, и сейчас у нас был бы с вами другой разговор. Уже бы не я с вас спрашивала, а вы с меня. И мне бы пришлось вам и ветуслуги оплатить, и ветеринарку, и доставку в Москву, и доставку из Москвы, но это я бы уже сама бы по-любому этот. И все было бы совсем по-другому. Согласны? Понимаете, это все если бы. А у нас в реале вот как есть. А в реале как есть. Поэтому давайте сейчас, мы уже с вами сколько? 40 минут общаемся. Вот, напишите то, что вы хотите, я посмотрю, потому что я не совсем представляю, что вы хотите писать. Ну, напишите, посмотрим, опять же, возможно, я подредактирую. Я хочу в письменном виде изложить наши товарно-денежные. Изложите, я хочу это прочитать, потому что, ну, я не представляю, как это все. Я с таким не сталкивалась, поэтому пишите, я хочу посмотреть. Вы об этом говорили несколько дней назад, или вчера вы об этом говорили. Что до сих пор не написали? Пишите. Давайте, потому что у меня перед покупателем... У меня сейчас 1:30, и как-то вообще-то не в руку рабочий. Мы с вами вчера говорили рано утром, прошло 1.5 суток. Я понимаю, но за 1.5 суток что-то придумать уже можно было. Поэтому я не говорю, чтобы вы вот сейчас сели и написали, у вас там тоже, вы можете там в туалет и покушать, и поспать, и я не знаю, сколько у вас времени. Сегодня это все точно сделаю. У меня 1:30. Ночи. Дня, хорошо. У меня рабочий день разговаривает. Значит, пожалуйста, вот сделайте это, чтобы уже закончить, потому что вот эти вот созвоны, это потеря времени, это нервы, это все, и, опять же, у меня обязательства перед покупателем. Покупатель должен получить свои деньги. Покупатель с плохим здоровьем, 62 года. И для меня это важно. Чисто по-человечески. По-нормальному, по-корректному. Ладно, вашему покупателю я отвечаю, ну, то есть я с ней в контакте, я отвечаю на все, что она спрашивает, и сама предложила отправить деньги более простым путем. А значит, любой, как вам это сказать, то есть поскольку я из всех, кто был, вот, и отвечала... Алло? Алло?